Он был прерван тяжелым ударом, и я услышал приглушенный хриплый стон. Из ванной вышел бледный Детрик. Потом стон прервался, и из ванной показался Барретт. Он улыбался. «Ну вот, а скоро наступит и твоя очередь, братец», — сказал он. «Но ты умрешь не так просто». «О, нет!» Он повернулся к Детрику. «Забирай его. И будь осторожен, когда поедешь. Что, мне придется одному вести его? А почему бы и нет? Я должен отделаться от трупа Макси. А потом мне надо убирать. Что тебя беспокоит? Если он попытается бежать, пристрели его. Да, и навязать себе на шею десяток копов. Их ты тоже можешь пристрелить, — ответил Барретт, рассмеявшись. Дедрик пожал плечами. Ладно. Дай мне только пальто, чтобы прикрыть руки. Я верну тебе его, когда закончу с ним. Барретт зашел в спальню и через минуту вернулся со светлым пальто в руках. «Я возьму твою машину», — сказал он. «Одно неверное дыхание, и вы погибли», — предупредил меня Барретт, накидывая мне на плечи пальто и обматывая вокруг моей шеи шарф, чтобы скрыть пластырь. «Мы больше не встретимся, Мэллори», — сказал он. «Я, может быть, тебя увижу еще, но ты меня никогда». Он подтолкнул меня к Дедрику. «Идите». Тот взял меня за плечо и направил в коридор. По дороге к лифту нам никто не встретился. Когда лифт остановился на нижнем этаже, Дедрик сунул мне под бок револьвер. «Не забывай, одно неверное движение, и ты мертв», — напомнил он мне. Лицо его было мокрым от пота. Мы прошли через вестибюль, вышли на улицу. По тротуару шли две девушки. Они глянули на нас без особого интереса. Мы подошли к моему Бьюику, и Дедрик открыл заднюю дверцу. «Полезай». Когда я нагнулся, чтобы сесть на заднее сиденье, Дедрик ударил меня револьвером по голове. Сознание медленно возвращалось ко мне. Сначала я почувствовал пульсирующую боль в голове. Потом, открыв глаза, обнаружил, что лежу на спине, и луч электрического фонарика освещает мое лицо. Я что-то проворчал, повернул голову и попытался сесть. Но чьи-то руки толчком в грудь вернули меня в прежнее положение. «Лежи», — проворчал Дедрик, с болью сдирая пластырь с моего лица. Свет фонаря мешал мне, но еще больше меня беспокоила расстилавшаяся вокруг темнота и холодный воздух. «Что происходит?» — спросил я. «Скоро узнаешь», — ответил Дедрик. Я почувствовал, что мое тело чем-то опоясано. Опустив глаза, я увидел, что Дедрик обвил меня цепью и замкнул ее тяжелым висячим замком. Над нами висели тяжелые каменные своды, подпертые почерневшими балками.